Глава 18. Точки концентрации. Камердинер отвергал все подозрения с презрением и стойкостью, достойными восхищения. А восхищаться было чем, учитывая, что за допрос взялся сам светлый Лэй Залтан Эйроский. «Ты-то тут двери отирался, я видел!» — рявкнул рыжий барон, наседая на немолодого камердинера. «Где амулет?» «Со всем уважением!» «Оставь льстивые речи для придворных дармоедов! Амулет где?» «И тому есть многочисленные свидетельства!» «Я вырежу твой бесполезный язык!» «Спросите Лэя Ленора. Мы столкнулись с ним, когда...» «Зови Ленора!» — гаркнул рыжий барон, обращаясь к моему гиру. «Хоть волоком по коридорам тащи, а чтоб явился сюда тотчас!» «Я поспешил вслед за вами, когда вы выбежали из покоев его величества. Узнать, какой еще произвол вы сотворите». «И кому же ты собирался нас закладывать?» — хмыкнул Лэй Залтан, присаживаясь на край комода. «Придворному совету, принцу Рафаэлю, глашатаем». «Старый интриган», — поразился рыжий барон. «И батюшке вашему, светлому Лэю Тадеушу, хотя весть о повторных сумасбродствах его отпрыска наверняка добила бы благородного мага огня». «И не побоялся бы. Я же тебя первым в расход пустил бы». «Все в руках Отца Небесного». «Отец там», — ткнул в потолок рыжий барон. «А я здесь. Кого ты боишься больше, старый Мерин?» На счастье, отвечать моему лису не пришлось. Мемгир уже припроводил Лэя Ленера в королевские покои. Последний действительно оказался единственным, кто узнал заходившего в королевские покои человека. «Вот», — лаконично сообщил начальник стражи, отворяя двери. Королевский камердинер лишь губы поджал в ответ на такое вопиющее неуважение к дворцовому этикету. Лэя Ленора следовало представлять согласно всем титулам, когда он заходил в комнату. Молодой воин этими правилами пренебрег. Допрос проходил все там же, в приемной покойного короля Родрика. Оскорбленного подозрениями камердинера отправили обратно к телу мага земли, готовить к прощанию с двором и погребению. «Здравствуй, Ленор», — сдержанно поприветствовал племянника Лэй Салават, не вставая с кресла. Маг воды после тяжелого исцеления снова потребовал воды и выпил несколько кувшинов подряд, прежде чем утолил жажду. Зато теперь старший советник хоть и казался утомленным, но оставался собранным и внимательным, как всегда. «Скажи, ты был здесь, когда умирал Родрик?» Лэй Ленор, напротив, выглядел болезненным и раздраженным, но при таком скоплении народа сумел все же взять себя в руки. «И не только я один, дядя», — сдержанно, но неприязненно подтвердил племянник. «Все советники по очереди к дверям подходили, и придворные по углам терлись, а радостной вести ждали не иначе». Наследный принц Рафаэль нахмурился, неуютно поёрзав на облюбованном подоконнике. На том, чтобы бывший пират не участвовал в переговорах, Лэй Салават настоял. Мол, для слуг и придворных фигура будущего короля все еще оставалась таинственной и непостижимой. Хорошо бы поддержать ложное впечатление, пока возможно. Истинный облик будущего монарха многих бы шокировал. «Кто, помимо нас, заходил в покои Родрига?» Также спокойно поинтересовался старший советник. «Я так долго не караулил, дядя». Пока еще вежливо, но явно нервозно отозвался Лэй Ленор. Увидел только одного человека. Он ждал за колонной и зашел внутрь, когда Лэй Залтан и Мамгир выбежали из покоев. «И стража позволила?» — удивилась Камилла. Тут же прикусила язык, потому что Лэй Салават шумно и выразительно втянул носом в воздух, недовольный ее вмешательством. Злить старшего советника больше не хотелось. Именно благодаря Лэю Салавату ее Патрик сейчас жил. «Родрик не объявлял моего отца предателем», — неприязненно покосившись на Камилу, все же ответил Ленор. «Публично? Не объявлял. Такому человеку, как светлый Лэй Корнелиус, препятствовать не посмели». «Они его впустили?» — без удивления уточнил Лэй Салават, в то время как за его спиной сдавленно выругался рыжий барон. «Как же он там оказался?» Ленор хмуро дернул щекой. «Вышел со стороны оранжереи». Нехотя признался наследник рода воды. Я его увидел и позвал. Отец ответил, чтобы я ему сейчас не докучал и чтобы занялся своими делами. Хотя бы и к дурманным зельям вернулся. Тени, пролегшие на болезненном лице Лэя Ленора, тронули даже Лэя Залтана. Паршивые отцы получаются из магов. Сочувственно проронил рыжий барон, явно думая о своем. Я не послушался, продолжил Ленар. Лейзалтан, понимающе хмыкнул. И остался вместе с ним. Ждать. Корни не препятствовал? Быстро спросил Лейсаловат. Сказал, что если я хоть звук подам, он вытянет из меня всю жизнь. Равнодушно поведал племенник. Мол, невелика потеря для этого мира. Прервать собственный род? Не поверил рыжий барон. Раньше тебя это не волновало, отрезал Лейсаловат, не оборачиваясь. Не перебивай. Что дальше, Ленар? Дальше Лейзалтан и Мемгир выбежали из покоев. Отец велел мне оставаться на месте, а сам прошел к распахнутым дверям. Стражники растерялись, но пропустили. Мемгир лишь зубами скрипнул. Его недосмотр. Простительный для молодого начальника стражи, непростительный для опытного бойца. «Правильно сделали», — неожиданно одобрил Лейсаловат. «Иначе корни вытянул бы из них всю влагу, сирич саму жизнь. Долго он там пробыл?» «Нет, почти сразу вышел, довольный и расслабленный. Даже меня приласкал. Посмотрел в упор и сказал, что могло получиться и хуже. Акт творения человеческой жизни, мол, даже ему не подвластен. Так что за конечный результат он не в ответе. Но собой, мол, я не дурен и в целом не дурак. Хоть и растворил серое вещество в дурмане». «Что за серое вещество?» Вдруг задумался Лейленар. «Я не спросил. Отец всегда заговаривался». «Куда он направился затем?» Продолжил допрос Лейсаловат. «Ты пошел за ним?» «Обратно в оранжерею», — дернул щекой Ленар. «Он не препятствовал. Даже по щеке потрепал напоследок. Сказал, что теперь, когда он готов к путешествию по мирам, то даже немного сожалеет, что мы не стали близки. Правда, тут же добавил, что вряд ли это вообще возможно. Я лишён магического дара, а ему неинтересны дурманные зелья. А между прочим, я уже 3 луны не употребляю». Почти с ненавистью выдохнул Ленар. «И это, проклятие, очень тяжело». Повисло недолгое молчание. Камила не особо приглядывалась к племяннику Салавата. Патрик, который отказался до окончания допроса выходить из приемной, все же недостаточно окреп, чтобы сидеть, и удобно устроился на одном с ней диване. Удобство заключалось в том, что паладин лежал на спине, положив голову на колени Камилле, ради приличия подложив под макушку тоненькую декоративную подушку. Это не мешало ему время от времени незаметно тереться о ее живот то носом, то щекой. Ну, то есть это Камилла надеялась, что незаметно. Даже на отца лишний раз не глядела, чтобы внимания не привлекать. «Я горжусь тобой, Ленар», — тихо проронил Лейсаловат. «Рад, что ты внял моему совету». Племянник отрывисто кивнул. «Куда же отправился Корнелиус из оранжереи?» — мягко продолжил старший советник. «Никуда», — тут же ответил Ленар. «Там ручей протекает, отец стек в него. Изменился, в смысле, вначале фигура стала водяной, а затем уже водопадом обрушился в ручей. Кажется, даже против течения пошел. Там еще черный камень водой унесло. Как странно, от отца даже одежды не осталось, а камень вот...» «Это амулет стихий», — сквозь зубы процедил Лейзалтан. «Проклятие!» «Я не знал», — пожал плечами Ленар. «Благодарю тебя», — обратился к племяннику Салават. «Ты можешь идти, позже поговорим». Лейленар бросил хмурый взгляд на Камилу, чуть удивленно глянул на пригревшегося паладина, тот даже глаза зажмурил, словно сытый кот, и молча вышел из приемной. Старший советник еще некоторое время молчал, разглядывая закрывшиеся за племянником двери. Затем сделал неудачную попытку подняться на ослабших ногах. «Куда ты?» — вскинулся рыжий барон. «Созвать совет и объявить о кончине его величества прилюдно», — потирая висок, отозвался Лейсаловат. «И представить двору наследного принца и будущего короля Айрона, Лея Рафаэля Айронфисского. Меня зовут Эларом», — буркнул с подоконника будущий монарх. «Звали», — поправил советник. «Советую забыть пиратское имя и все, что к нему прилагается. Времени у нас не так много, чтобы слепить из... вас, ваше высочество, благородного Лея. На благочестие и манеры я не рассчитываю». «Эй!» — неуверенно возмутился Рафаэль. «Что нам делать, Салават?» — вдруг потребовал рыжий барон, когда старший советник снова приподнялся в кресле. «Твой брат может быть где угодно. И зачем ему амулет, себе побери?» «Руку подай!» — приказал Лейсалова так, что Золтан от неожиданности подчинился. «Я не знаю планов своего брата», — продолжил маг воды, с чужой помощью поднимаясь на ноги. «А если бы и знал, то не советовал бы вам переходить дорогу сильнейшему из ныне живущих магов, в руках которого амулет стихий». «Мой отец тоже не слабак», — впервые вступился за Лаэтадеуш и Золтан. «И поэтому корни вертел им, как хотел, пока не прибыла твоя дочь», — с пониманием кивнул старший советник. «Мое дело — королевство Айрон. Геройские подвиги и спасение мира — дело молодых. И если в тебе осталась хоть капля рассудительности, Золтан, ты вернешься к отцу и прихватишь с собой будущего зятя». Небрежный кивок в сторону Лея Блаунта, как раз в этот момент перехватившего тонкие пальцы Камилы, чтобы поднести их к губам. «Маг воздуха и паладин. Серьезный союзник для любой безрассудной глупости. Уж в этом ты не подведешь, дорогой кузен, я не сомневаюсь. Пользуйся на здоровье. А у меня забот хватает. Я свою часть уговора выполнил. И если ни у кого нет возражений, я приступлю к обязанностям тотчас, как отдохну. Заживление столь серьезных ран отнимает много сил. А приведение в монарший вид бывшего пирата отнимет, я уверен, еще больше. Светлейший Лей Рафаэль», — обернулся Салават к наследному принцу, — «попрошу за мной. Нам есть о чем переговорить». «Нет», — решительно возразил молодой принц, для убедительности мотнув головой. «Я с рыжим бароном останусь. Вы, Лей, представительный, не спорю. Но если где-то намечаются драки, а я вдруг не там...» Лей Салават шумно выдохнул и неизменно опустился бы обратно в кресло, если бы не выскочивший из опочивальни Мэмлис. Бывший камердинер Его Величества умело подставил плечо, позволяя магу воды найти опору. «Где там?» — коротко и терпеливо уточнил старший советник. Рафаэль неопределенно махнул рукой. «В храме Фейерхолда», — вдруг подала голос Камилла. Патрик на ее коленях напрягся и медленно уселся, с сожалением переменив удобную позу. «Я видела карту», — повторила наследница рода огня, — «с точками концентрации». «Ты бредишь, дочь?» — обеспокоился Лей Золтан. «Слишком много переживаний для одного дня». «Помнишь, Патрик?» — обернулась к любимому Камилла. «Карту с храмом Фейерхолда, где линии пересекались. Лей Корнелиус еще говорил про точки концен...» «Помню», — тихо и серьезно отозвался паладин. «Отец, нам и впрямь домой нужно», — подскочила Камилла. «Он назад утек, в Эйросские земли. Там место важное. Лей Корнелиус про возрождение магии говорил». «И путешествие по мирам», — вдруг негромко закончил Лей Салават. «Мне кажется, брат и сам не понимает, куда приведет его грандиозный эксперимент». «Выступаем немедленно», — решил Лей Золтан, мгновенно подобравшись. «Я не лучший сын». «Не поспоришь», — вежливо и холодно согласился Лей Салават. «Но если отцу грозит опасность...» «Занимайся», — кивнул старший советник. «А я, с вашего позволения, удалюсь». «И не поможете нам?» — негромко позвал паладин. Лей Салават, поддерживаемый камердинером, медленно обернулся, уже у порога. Приподнял бровь. «Вам я уже помог, Лей Блаунт. Заметьте, от вас даже платы не требую. Что взять с обедневшего Лея, да еще и служителя храма отца? Вы же обеты давали о нестяжательстве и прочей духовной шелухе. Толку от вас. Одним только и радуете — благородством и благочестием. Этого богатства во дворце уже давно не наблюдалось, а надежд на наследного принца мало. Лей Рафаэль», — обратился к подобравшемуся пирату старший советник, «я не вправе вам указывать и даже не смею советовать. Вы ведь еще не коронованы. Однако я бы предпочел, чтобы вы жили, потому что иначе на троне окажется кто-то из рода огня. Если выживут», — задумчиво прибавил Лей Салават. «Прислушайтесь к совету мудрого человека. Оставайтесь во дворце. От Эйросских земель далеко, нас не заденет сразу, случись неприятность. Впрочем, если вы таковы, каким мне показались, то вряд ли меня послушаете. И признаюсь, до того, как не увижу вас на троне, меня это мало волнует. Желаю удачи». Двери за Лаем Салаватом и камердинером захлопнулись, и некоторое время в приемной царила тишина. «И это мой будущий советник?» — обрел дар речи Рафаэль. «Лей Салават — опытный советник», — рассудительно заметил паладин. «В делах государственных верно дурного не подскажет. Если вы сядете на трон, то будет пылинки с вас сдувать, чтобы эйросский род не сел вместо вас. У вас надежный союзник, Лей Рафаэль. Прислушайтесь к нему. И тебя вообще не задело, как он только что по тебе проехался? Поразился бывший пират, спрыгнув с подоконника. Паладин медленно на пробу поднялся. Утвердился на еще слабых ногах. Он нигде не соврал, проронил Патрик, глянув на Камилу. Имущества у меня и впрямь нет. Бесприданник, припечатал Лей Залтан. Камила стрелой взвелась в воздух. «Вспомни, с чем ты оставил меня, папа!» — взорвалась дочь рыжего барона. «С хижиной да нянькой, вот и все приданое. Если бы не Пэр Нильс, открывший мне глаза на то, что я могла бы иметь, но не имела, я бы так и сидела там, на островах, в веселой компании. Этого ты добивался, оставляя меня одну. Я люблю Патрика Блаунта и выйду за него замуж, даже если ты придержишь родительское благословение». В приемной вновь воцарилась тишина. Мамгир старательно рассматривал лепнину на колоннах. Патрик осторожно коснулся сжатого кулака Камилы. А Лей Залтан не сразу нашел, что ответить красной от гнева дочери. Один лишь наследный принц восхищенно присвистнул и беззвучно захлопал в ладони за спиной рыжего барона. Даже подмигнул Камиле, явно наслаждаясь зрелищем. «Я так понимаю», — прокашлялся наконец Лей Залтан. «За тебя, Блаунт, уже все сказали?» «Я люблю вашу дочь, Лей Залтан», — тихо и твердо ответил паладин. «И сделаю все, чтобы она была счастлива». «А когда ты успел попросить ее руки, Лавкач?» Вдруг заинтересовался рыжий барон, поглядывая на все еще кипящую дочь. Камила не говорила. Паладин явно стушевался. «Я не успел», — покраснев, признался Лей Блаунт. «Я собирался, но...» Залтан расхохотался. Так что даже хрустальные кувшины, оставшиеся в живых, звякнули. Рыжий барон, ошеломленный тишиной, не смутился, рухнул в кресло, вытирая брызнувшие из глаз слезы. «Бедный!» — в перерывах между всхлипами выдавил Лей Залтан. «Бедный, бедный Лей Блаунт! Так влипнуть! Да она же тебя окрутила в два счета!» «Себя бы вспомнил, папенька!» — огрызнулась уязвленная Камила. «Маменька с тобой тоже быстро справилась!» Залтан вытер слезы, скупо улыбнулся и встал, размашисто шагнув к Камиле. Положил обе ладони ей на плечи. «Это моя дочь», — тихо и торжественно произнес он, даже не скрывая отцовской гордости. «Береги ее, Лей Патрик. Клянусь небом, ты сам виноват. Вляпаться в такую жену?» «А ты куда, отец?» — удивилась Камила, когда рыжий барон резко развернулся, направляясь к двери. «Договорюсь с Салаватом о том, чтобы он не препятствовал возвращению Лейны Бьянки домой», — отчеканил Лей Залтан, мельком обернувшись. «Но у нее нет дома», — еще больше растерялась Камила. «Ее дом в Эйросском замке», — отрезал рыжий барон, — «рядом со мной». «Так ее бы спросил для начала», — предложила дочь. «Может, ей у Лея Салавата хорошо?» Мемгир вздохнул, не разжимая губ. Чужие сердечные дела явно утомили воина похлеще любой битвы. Лей Рафаэль же вдруг принюхался и, поморщившись, безуспешно подергал створку окна. «Ты у своего безумца мнения спрашивала?» Залтан кивнул на счастливого и пунцового от внимания паладина. «То-то. Я слишком долго ошибался, дочь, чтобы медлить и дальше. И это тебе я должен сказать спасибо за то, что напомнила. Меньше говори, больше действуй». И рыжий барон усмехнулся совсем по-мальчишески. Почти задорно, как делал когда-то очень давно. Камила несмело улыбнулась в ответ, провожая отца взглядом. Обняла Патрика, чувствуя его сильные руки на плечах. Счастливо зажмурилась. И тут же вздрогнула от дикого грохота и шума посыпавшихся стекол. Наследник престола воровато отпрыгнул от уничтоженного окна, пряча светящиеся от магии земли руки. «Я что?» — пробормотал Рафаэль, отступая подальше от осколков. «Я открыть только хотел, а то мертвечина из спальни потянула. Створки деревянные, я и захотел, чтобы... Ну, в общем, распахнулись они. Кто ж знал?» Лей Патрик шагнул к окну, внимательно разглядывая треснувшее, пустившее свежие побеги окно. На некоторых ростках уже распускались почки. Паладин покачал головой. «Вам следует овладеть своей стихией, Лей Рафаэль», — вежливо подсказал маг воздуха. «Или вы разрушите собственный дворец?» Мемгир страдальчески сморщился и стоически промолчал. Верно, впервые за недолгий срок службы начальник охраны пожалел о новом назначении. Мемгир остался во дворце. Единственный верный человек, на которого мог бы рассчитывать наследник короны по возвращении. Сам принц Рафаэль от данного слова не отступал и отправился вместе с рыжим бароном и его спутниками, как и намеревался. Дворец пугал будущего короля, а старший советник, выбивший себе негласное право на помилование, пугал еще больше. «Когда еще с таким размахом попутешествуем?» Плюхнувшись на мягкое сиденье королевской кареты, блаженно выдохнул бывший пират. Камила, уже сидевшая внутри, подпрыгнула и проснулась. Выезжали задолго до рассвета, в полной темноте, а потому дочь рыжего барона не успела ни выспаться толком, ни привести себя в порядок как следует. Без камеристки приходилось сложно. Кое-как уложив длинные пряди в косу, Камила столь же неумело воспользовалась содержимым дамского туалетного столика и надела дорожное платье, любезно предоставленное родственницами Лейны Бьянки. Рамина и Рагнета запомнили медноволосую спутницу Лейны Ватерлийской, но едва ли приложили бы столько усилий для того, чтобы угодить ей, если бы не присутствие принца Рафаэля и явная близость к короне. «Когда пожелаете, ваше высочество», — вернул паладин, поднимаясь в просторную карету следом. «После коронации вы станете владельцем всего, что есть во дворце». «Звучит чудно», — согласился Рафаэль, с любопытством оглядывая отделанные бархатом стены кареты, висевшие на стенах картины да бархатные портьеры у окон. Два мягких дивана внутри разделял единственный деревянный столик с углублениями для светильника и свеч. Таким образом, путешествующие могли предаваться чтению либо написанию важных и не очень писем, даже при ночных переездах. «Это если мы все выживем, верно, паладин?» «Должны, ваше высочество». Рафаэль страдальчески скривился на неизменно вежливое обращение паладина, однако ничего не ответил. Видимо, начал привыкать. Лайзалтан зашел в карету последним. Переговорив с возницей, рыжий барон сел рядом с дочерью, покосившись на закрывшуюся за ним дверь. Ручки оказались позолоченными и еще больше подчеркивали роскошь убранства кареты. «Полагаете, успеем?» — уточнил наследный принц, как только карета тронулась. Следом раздался цокот множества копыт. Мемгир отправил с ними отряд лучших людей, каких смог выделить. «Лею Корнелиусу, верно, тоже требуется время для подготовки», — откликнулся паладин. «И он будет действовать тайно, чтобы ему не помешали. А значит, чтобы он не планировал, это затянется. Думаю, успеем». «А по воздуху успели бы точно», — подмигнул Лейзалтан. Камила чуть покраснела. Ведь это именно она рассказала отцу про дивный путь, коим пронес их Патрик, когда они возвращались во дворец. «Я подумаю», — напряженно отозвался Лей Патрик. «Во всяком случае, не раньше, чем мы минуем все околостоличные поселения». «Смерч, папа», — пояснила Камила, потому что паладин наглухо умолк. «Вызовешь один такой и несколько деревень, как корова языком». Рыжий барон лишь недоверчиво хмыкнул. Спасительный ураган отец не верил. А на Патрика и вовсе поглядывал испытывающе, не понимая до конца, что представляет из себя паладин. Камила взгляды родителя перехватывала, так что Залтан в конце концов сосредоточился на окне, не решаясь вступать с дочуркой в молчаливую перепалку. Кучер Терн остался в этот раз во дворце, залечивать травмы да отходить после нелегкого переезда. С ними отправили молодого кучера, который от такой чести вести высокопоставленных лиц старался вовсю, погоняя лошадей. При этом ход кареты оставался плавным, так что Камила даже пожалела, что не любила ни читать, ни писать. Помимо накладных и складских книг, в руках у дочери рыжего барона перебывало не так уж много важных бумаг. И Камилу вполне устраивал такой расклад. Вскоре они выехали за пределы дворца и начали спуск с горы. А как только карета миновала торговое поселение у подножья, где жил и работал повар Густав, Камила быстро заскучала. Плотнее укутавшись в походный плащ, дочь Залтана прислонилась к отцу и, помедлив, положила голову ему на плечо. Дрема одолела быстро. И еще какое-то время Камила чувствовала ласковые и неспешные поглаживания грубой ладони рыжего барона по своей руке. Наследный принц тоже уютно устроился на сиденье напротив, натянув капюшон и скрестив руки на груди. Так и провалился в крепкий, но чуткий сон, словно готовый в любую минуту сорваться и броситься на врага. Важное умение для бывшего пирата, которое и королю в жизни пригодится. Чем заняли себя отец с Патриком, Камила уже не рассмотрела, окончательно провалившись в уютную темноту. Проснулась Камила резко, как только карета остановилась. Не увидев спутников внутри, Она споро выбралась, спрыгивая с высоких ступеней. «Вы бы кликнули», — укоризненным шепотом подсказал молодой возница. «Я бы помог». Вместо ответа Камилла тревожно огляделась. Они стояли на пригорке, откуда открывался вид на тракт. Здесь деревья все еще оставались редкими, приземистыми, так что дорога в прошлый раз проглядывалась хорошо, почти до горизонта. И раскидистые кроны не скрывали чистого утреннего неба. Вот только в этот раз небо осталось непроглядно темным, несмотря на поздний полуденный час, а далеко впереди клубился черный и густой, как чернила, туман. «Себ знает, что творится», — также шепотом поделился мыслями возница. «Солнце не встает». Четверо воинов, отправленных с ними, мэмом Гиром, остановились тоже. Спешился лишь один, начальник отряда, и теперь тревожно вглядывался в горизонт вместе с остальными. «Отец!» — позвала Камилла, обойдя карету. Лейзалтан обнаружился рядом с лошадьми. За ним с кислым видом стоял принц Рафаэль. Патрик ушел вперед, отходя все дальше от людей. «Вернулась бы в карету, дочь!» — не оглядываясь, хмуро отозвался рыжий барон. «Мы еще не разобрались, что к чему». «Так я помогу!» — в тон отцу отозвалась Камилла. «В чем дело? Почему не едем дальше?» «Навстречу этой гадости?» — фыркнул Рафаэль, без воодушевления тиская рукояти кривых сабель у пояса. «А если эта зараза пожрет нас или в пыль сотрет?» «Получится неприятно», — согласилась Камилла. «Так давайте я проверю. Меня же магия не берет?» «Твой жених сказал, что там не магия», — снизошел до ответа наследный принц. «То есть вызвана эта дрянь магией, но что там точно сказать не может?» «Так как...» Вопрос повис в воздухе, потому что в этот миг Патрик, отошедший уже достаточно далеко, чтобы почти скрыться на горизонте, вдруг остановился и развел руки в стороны. Тело мага воздуха сделалось зыбким, очертания смазались, а в притихшем мире вдруг повеяло грозой. Взвился ввысь мутный вихрь, поглотивший размытую фигуру паладина, и устремился к самому небу. Залтан, стоявший ближе всех к Лею Блаунту, закашлялся от взметнувшейся воздух пыли, отворачиваясь от дороги. Камилла с Рафаэлем вовремя отвернулись от вихря, но дышали по-прежнему через отвороты плаща. Воины, впервые увидев подобное чудо, мужественно промолчали, но потрясенные лица сказали все без слов. «Куда он?» — сдавленно поинтересовалась Камилла, щурясь на все еще темный горизонт. Лей Блаунд сказал, что посмотрит сверху. Также глухо отозвался наследный принц. Это он и поднял тревогу. Сказал, воздух дрожит. Я с ним согласился. С землей тоже что-то не в порядке. Объяснить не могу, но волнуется. Лей Залтан покосился на молодежь без особого воодушевления. «Маги!» — только и обронил рыжий барон. Завистливо, как показалось Камилле. Вихрь вернулся быстро. Подневольные оханья возницы, удивленные возгласы воинов да радостные восклицания Камиллы. Рассосался уже почти у самой земли, так что спустившийся воздух буквально ударился о твердь, покатившись еще бесформенным коконом по придорожной пыли. Тело мага воздуха еще не появилось до конца, когда он вскочил на ноги, едва снова не повалившись обратно. Поднялся лишь с помощью двух воинов, ухвативших паладина под локти и вздернувших вверх. «Страшен враг, но мы страшнее», — присвистнул наследный принц, с восхищением оглядывая еще серебристого и нечеткого Патрика Блаунта. «Что видно сверху, уважаемый?» «Там портал», — хрипло ответил паладин, выпрямляясь, наконец, в полный рост. «Прямо у источника. Черный туман из портала. Там дальше, за ним, пока светло. Но на юге у моря тоже портал, за столицей. И мне показалось, на севере тоже». «Он их открывает повсюду, где течет, что ли?» — поразился Лей Залтан. «Зачем, Себ, его раздери?» «Точки концентрации», — припомнила страшное слово Камилла. «У него на карте они окружали Фейерхолд шестиугольной звездой, а главная точка находилась под храмом, жирная такая». «Едем скорее», — нахмурился рыжий барон. «Время не ждет». «Лей Блаунд», — позвал паладина Залтан. «Ты нас по воздуху не подкинешь?» «Подкину», — пообещал паладин. «Только силами соберусь». «Хилый он у тебя», — вполголоса проговорил недовольный Залтан, проходя мимо дочери в карету, Откорми его потом, что ли, дочь?» Рафаэль только хмыкнул, первым усаживаясь в карету. Этикетом и тем, чтобы пропустить единственную Лейну в компании вперед, бывший пират пренебрег.